Глава 22. До дороги оказалось метров 400. Отставание от Камшицкого составляло минут 15-20. Как Николаша обдумывал происходящее с Лерой и Никитием, так и Челюскин прикидывал, где сейчас боевой товарищ и, по его раскладам, Перегудов еще не покинул участок. И просидит там не меньше 2 часов. «Ничего», — сказал Челюскин, — «главное, выбрались». «А этот?» — кивнула Лера назад, имея в виду Витю, трехчлена бывшего. «Да», — согласился Никити, — «горько теперь парню, окривеет на всю жизнь. Шевеление может и восстановится, но направление никогда. Надломленный дубок. Но сейчас мы будем думать только о себе. Я не об этом. Он нам не помешает. Как вы думаете?» «Можно на «ты». Мы одна компания. Называй меня Никитий». «Хорошо, Никитий. А что мы станем делать?» «Позвоним Николаше и найдем машину. Возьмем Камшицкую и все. На этом операция будет закончена». «Операция? А ты думал экспромт? Эх, женщина». Никитий снял с себя ремень, рванул изо всех сил, и когда его стороны разошлись, вытащил несколько купюр по 500 евро. На шоссе показалась машина. Это была пижонская ланча красного цвета. В ней ехали, развалившись, 2 белозубых хлыща с курчавыми волосами. Челюскин поднял руку. «Вам чего?» Автомобиль остановился. «Подбрось нас до отеля Арафи, у моста Понте-Векио». Никитий помахал перед водителем лиловой бумажкой. Среди итальянцев, как и любой нации, попадаются разные люди, но мало среди них несообразительных. Едва Никити и Лера сели, машина сорвалась с места. Челюскин достал телефон и набрал номер Николаша. Трубку не брали. Дорога заняла 10 минут. Гостиница стояла как заколдованная. Николаша сделал щель в ванную поуже. Входная дверь открылась и тут же закрылась. Человек один, решил он, и это не Лера. Вошедший не стал включать освещение. Он подошел к окну и плотно задернул штору. Богатый на серебро свет северной Италии остался на улице. Человек превратился в силуэт. Кто же это? Мужчина. Витя, Челюскин, водитель микроавтобуса. Любой из них. Челюскин за те 1,5 года, что не виделись, мог со своей внешностью все что угодно сделать. Да, лицо его в машине Николаша узнал. А одежда, телосложение. Перегудов застыл и ждал. Человек постоял и начал движение вдоль стены. «Ищет что-то. Пора его брать», — решил Николаша. Но в этот миг в двери зашуршало опять. Лера пряталась в тени колоннады напротив входа в гостиницу и страдала. «Стою тут непричесанная, в рваной кофте, грязных брюках, в подворотне, как это самое, за 20 евро». «20 евро», — хмыкнула Лера. «Никитий куда-то ушел, велел оставаться здесь. Что за Никитий? Откуда он взялся? Почему приехал с этими? Надо подняться в номер, причесаться, надеть хотя бы плащ и вернуться». Лера направилась в отель. «Ключ от моего номера, пожалуйста», — обратилась на Кларе Перутти на рецепции. Итальянка молча, даже не удостоив Леру улыбкой для разной сволочи, протянула магнитную карту. «Вот как я выгляжу. Даже обслуживающий персонал не здоровается», — подумала Лера и пошла к лифту. Дверь открылась во второй раз и снова закрылась. Коля застыл, он приготовился ждать. Но гнетущая тишина и напряженная неизвестность вмиг рассеялись. Пришедший, не теряя ни минуты, пренебрегая законами общежития, гостеприимства и нарушая общественный порядок, бросились друг на друга и с грохотом покатились по полу. Они сдавленно рычали и рвали одежду. Кто же это был? Из находящихся на свободе в схватке могли принять участие 3. Ни Кучер, ни Лева присутствовать здесь не должны. Уходя от Антуана, Николаш спросил, что с ними будет. «Это», — отвечал контрразведчик, — «в первую очередь вопрос к итальянской полиции, которая займется ими утром. Они отпадают. Вряд ли это Витя и водитель. С чего бы им являться сюда и кататься по полу? Свои отношения они вполне могли выяснить и раньше, в том же микроавтобусе. Значит, один из катающихся по полу — Челюскин. Вот только кто именно? Похоже, определять придется вслепую. И делать это нужно скорее, пока они не повыбивали один другого». Николаша попробовал вспомнить, каков Никити на ощупь, но не смог. Увы, он никогда раньше Никити не щупал. Ему просто не приходило такое в голову. И, как выяснилось, зря. Стараясь не привлекать внимания, Николаша покинул пост и шагнул к борцам. Те, не отвлекаясь на посторонних, с ревом и кряхтением душили друг друга. Коля присел и каждому из них положил на голову по руке. Никите определить не удалось. Он провел ладонью по лицам. Потные горячие хари. Обе рычат и норовят куснуть за палец. «Да пропадите вы пропадом! Сколько можно с вами возиться?» Чуть ли не вслух подумал Николаша и со всей силы стукнул 2 башки друг об друга. Воцарился порядок. Соперники затихли. И тут зажегся свет. В дверях стояла Лера. «Я услышала шум и решила взглянуть», — чуть виновато произнесла она. «А ты как раз тут». На полу завозились, приходя в себя, мужчины. Ну, слава богу, все живы-здоровы и в сборе. Насчет здоровы я бы не торопился, отозвался Челюскин. Лера, а это кто? Указывая на Камшицкого, спросил Николаша. Это и есть зачинщик. Он Сулимова и подставил. Камшицкий. В колонии его Камой называли. Камшицкий сел на полу и потряс головой. Казалось, он ничего не понимает или понимает неправильно. Он смотрел на находящихся в комнате, как на случайных знакомых, подвернувшихся под руку. И явно считал свое поражение временным. Он молчал с высокомерным видом. «Ты за этим пришел?» Николаша взял со стола и поднес к его глазам три листа. Тот кивнул. «Я бы мог их уничтожить давно, но не стал, потому что хотел, чтобы у тебя не осталось никаких сомнений и ни малейших надежд на их существование. Я сожгу их на твоих глазах. Знаю, что ценность подлинной подписи, но получена она левым путем». Николаша пододвинул пепельницу и поднес огонь зажигалки к скомканным бумагам. Листы корчились, как грешники в четвертом финансовом круге ада. «Символично», — приговаривал Николаша, что божественная комедия писалась именно в этих краях. «Готово». Пепел имел цвет седины. Николаша усадил Камшицкого в кресло, сам устроился напротив. Челюскин прикладывал к голове лед из мини-бара. Лера в полголоса, почти на ухо, рассказала, как развивались события. Николаша хмуро посматривал на пойманного. «Не знаю, что с тобой теперь и делать, Кама», – произнес Николаша, когда Лера закончила. «Прибить, сдать властям, покалечить, как Челюскин Витю?» Камшицкий молчал. Молчание его было веским и многозначительным. Он, наверное, еще не понял, с кем имеет дело, и свое положение пленного считал случайным и недолгим. Николаш продолжал. «Ты ведь собирался прикончить моих друзей, правда?» Камшицкий опять не произнес ни звука. «Если засчитать твое молчание за согласие, то сейчас я имею полное моральное право тебя убить. Ты же чуть не осуществил свое намерение. Разве не так?» Камшицкий по-прежнему молчал, но безмолвие его перестало быть каменным и суровым. В нем проступало, как кровь сквозь бинт, беспокойство. «Я прав!» – Николаша вопросительно посмотрел на Челюскина. Камшицкий тоже повернул голову. Сейчас Никитий совсем не походил на человека, который всего пару часов назад скромно отпрашивался в туалет. «К чему вопросы? Давай я его придушу!» Никитий подернул рукава, как бы готовясь к работе. Только тут Камшицкий заметил, какие у Челюскина мускулистые и крепкие руки. «Погоди, грубо это, Челюскин, тут тоньше надо, вроде как этот хотел». Николаш кивнул в сторону Камшицкого. «Под сексуальным соусом». «Не-е-е», протяженно отозвался Челюскин. «Это не по мне. Лучше из окна его вышвырнуть. Вроде как самоубийство. Или дверью ошибся». Челюскин отдернул занавеску. Было высоко. Свет луны липнул к мокрым плитам мостовой. «Люди сбегут! Скандал!» – опять забраковал идею Николаша. «Надо потише, чтобы хотя бы пару дней его не нашли, а мы из страны пока уедем». «Передоз!» – веско произнес Никитий. «Три кубика в жилу и парень на дембель. Иностранец, его особо и откачивать никто не будет. У меня все с собой есть». Никитий оторвал краешек подкладки в своей куртке и извлек несколько ампул и таблеток. Иные из них имели весьма угрожающий внешний вид. Камшицкий поежился. «Легкая смерть», – сукоризный сказал Николаша. «С удовольствием человек загнется. Нехорошо это». «Ну да ладно. Как-то кончать надо. Повезло ему». Коля поднялся, собираясь приступить к делу. «Сейчас придушим его чуток, чтобы не дергался, а потом и вколем». Перебирая в ладони препараты, отозвался Никитий. Тут-то Камшицкий заговорил. «Э, вы это серьезно, ребята?» «Какие шутки?» Перегода выдернул из брюк ремень, собираясь использовать как жгут. «Ты-то шутил, когда Сулимова органам сдавал? Шутил, когда нашего Никите?» Тут Николаша бросил в сторону Челюскина полный заботы и нежности взгляд. «Какому-то Вите отдавал на поругание. Теперь и мы не шутим. Пропала охота». «Что, Сулимов, какие органы? Вы не знаете ничего?» «Как-то не знаем». Николаша посмотрел вопросительно. «Ты же документы сфабриковал. Ты же и в прокуратуру сообщил». «Я отпираться не буду, но не по своей воле». «Под дулом пистолета бумажки стряпал», – задал вопрос Челюскин. «Нет, конечно, не под дулом, но...» – Камшицкий замялся. «Что «но»? Договаривай». «Вышли на меня люди». «Серьезный?» – начал Камшицкий, поглядывая на ремень в руках Николаша. «Люди», – вторил ему, как бы помогая Перегудов. «Вышли и предложили». «Говори, говори», – подгонял Челюскин. «И предложили схему», – решился, наконец, Камшицкий. «Я им сдаю Сулимова, они съедают его бизнес, а мне откатывают фермешку 5-7 миллионов, и все расходятся». «Куда?» – уточнил Николаш. «Сулимов на зону, бизнес к этим людям, я на заслуженный отдых в достатке». «Что за люди?» – Челюскин смотрел внимательно. «Я сказал серьезные». «Ойли», – хмыкнул Николаш. «Для тебя, может быть, и подмосковная шпана – серьезные люди». «Нет», – По-настоящему серьезные, чуть ли не из-за зубцов. Николаша опустил ремень. Вот даже как. А каким образом ты понял, что из-за зубцов-то? С муровскими удостоверениями подполковники сказали, что все согласовано на самом верху. Потом пригласили в прокуратуру. Камшицкий нервно сглотнул. Генеральную. Правда, не в саму. Как-то не в саму. Решили, что не надо мне на проходной отсвечивать. Вот и сели в кафе в Столешниковом переулке. Потом туда еще человек подошел из прокуратуры. Я в окно видел. Что за человек? Не знаю, в штатском. Ну, не мог я их ослушаться. Не мог, переспросил Никитий, хотя и расслышал с первого взгляда. А как дальше? Детали они мне и изложили. Что писать, кого ждать. Рассказали, как все будет происходить. Камшицкий посмотрел на Николашу. Что еще рассказывает? Ну и как же все происходило? А как обещали, так и было. Я говорю, серьезные люди. То есть, используя государство как орудие, они проворачивают свои дела. Челюскин сказал это сукаризной. Государство, это ты, положим, загнул, но должности свои точно. Что с этим-то будем делать? Оказывается, и его тоже использовали. Значит, такой человек, что можно его использовать. Согласен. И наказать его следует. Вот только как? Призадумался Николаша. А давай его по миру пустим, предложил Челюскин. Деньги, что ли, отберете? Хмыкнул Камшицкий. Челюскин, как бы игнорируя его вопрос, приблизил свое лицо к Кулиному уху и что-то с минуту говорил. Камшицкий из-под лобья смотрел на них. «Слушай внимательно, Кама», — сказал наконец Николаша. «Слушай и запоминай». Говоря это, Перегудов несколько раз сфотографировал Камшицкого на его же мобильный и набрал местный номер. «Алло, капитана Дзеппи, пожалуйста», — сказал он по-итальянски. Пока того подзывали, Николаша обратился к Челюскину. «Никите Никитович, переведите, пожалуйста, этому человеку все, что я буду сейчас говорить, и прокомментируйте то, что я буду делать». «С удовольствием, дорогой», — ответил Никитий с игривым кавказским акцентом. У него, видать, было хорошее настроение. «Капитан?» — опять вернулся к трубке Николаша. «Это Перегудов. Мы говорили ночью, помните?» «Отлично. А помните, я просил организовать поиски моей подруги, госпожи Новиковой, а вы отказались?» «Хорошо, и это помните. Так вот, она подверглась попытке изнасилования. Да, два человека, русские. Фамилия одного из них известна. Он участвовал. Камшицкий. Его фотографии я сейчас вам пришлю. Заявление пострадавшей напишет утром. Он жил в гостинице, тут Челюскин подсказал название, Эрмитаж, на набережной. Туда в первую очередь. Найдите, пожалуйста, мерзавца. Что? Во все участки? Хорошо. В транспортные отделы при аэропортах, вокзалах и портах? Замечательно. Пограничникам, жандармам, карабинерам? По всей Европе? Отлично. Не проскочит? Надеюсь. Спасибо, капитан. Николаш повесил трубку. Ты понял, Кама, что тебя ждет? Николаша подошел к Камшицкому и спокойно, даже преувеличенно спокойно, вывернул все его карманы. Документы, билеты, деньги, карточки, ключи, монетки и прочие полезные вещицы кучей легли на стол. Николаша посмотрел на добычу и взял в руки пачку сигарет. «На, Кама, это даже менты не берут. А теперь иди». Камшицкий смотрел на Николашу безумными глазами. «Иди и знай, с этой минуты тебя ищет полиция всей старухи Европы, и у них есть твои фотографии. Они хотят тебя посадить. И это справедливо. Мы на их стороне, но даем тебе шанс. Тебе будет трудно, но интересно. В чем-то я даже тебе завидую». Камшицкий встал и походкой канатоходца по двум канатам покинул комнату. Все оставшиеся представили, что ожидает Каму, и никто ему не позавидовал. «Так», — первым нарушил молчание Николаша, — «пора и нам в дорогу. Утром выезжаем. Расчет, как я понимаю, будет произведен в Венеции. Заявление капитану Дзеппи отправим по факсу. Лера, дела еще есть?» «Только одно. Я должна позвонить адвокату Сулимову и сказать о том, что все закончилось. Пусть вмешивается». «Хорошо, Никитий, где твои вещи?» «Мое все с собой». «Тогда снимем тебе номер здесь, в этой гостинице».